Наверное, через год, ну, максимум через два, я знал ответы на все вопросы библейские. Я советы всем дал, потому что знал все. И вообще я себя ощущал праведником. А вот сегодня, вы знаете, чем больше приближаюсь к Богу, чем больше я живу, тем больше расписываешься в своей несостоятельности. И чем больше я живу, тем больше меня поражает любовь Христа. Тем больше я разочаровываюсь в себе. Я порой себя просто ненавижу. И сегодня ответить и дать вопрос на вопросы все, которые я раньше мог, я сегодня не могу. Потому что Бог – это настолько многогранный, что охватить Его полностью ну просто невозможно. Сейчас мы слышали, говорили о том, что Христос умыл ноги. А вот скажите, если бы был здесь Христос, смогли бы вы ему вот в действительности подойти и умыть ноги? Проблема была бы? Ну, может, нет. И для меня бы проблема не было. Вы знаете, наверное, какие бы они грязные не были, я бы с удовольствием мыл ноги Христу. А друг другу? Как-то в лагере было в христианском. Дети зарабатывали себе добрыми делами там, определенные бонусы. Им нужно было побольше добрых дел сделать. И одному пастору они поднесли тазик и сказали, давайте мы ноги вам умоем. Ну, он разулся, дал им ноги, они умывать ему начали. Я стоял со стороны, смотрел. Вы знаете, я вам откровенно признаюсь, у меня не было желания быть на месте этих детей, чтобы мыть им ноги. Скажите, когда от Христу, да, я бы умыл, а друг другу. А Христос, умывая, говорит, вот так вы поступаете друг с другом. Суть не в том, что сделать, взять и умыть. Как принять Христа? Господь, ну ты малого принимаешь, друг друга любите, это любите меня. Скажите, когда Христос омывал ноги, что Он хотел? Чтобы больше Его прославляли? У меня такой вопрос есть. Знаете такое слово «честолюбие»? Слышали? Может быть, не все знают, да, но честолюбие. Ну скажите, как вам кажется, это слово положительное или отрицательное? Кто-то говорит отрицательно, кто-то говорит положительно. Я вам прочту из Википедии, что это значит. Честолюбие, чрезмерная жажда почестей, стремление к почетному положению. А когда я сегодня смотрю на мир, то в мире сплошное честолюбие, сплошная конкуренция. Человек хочет быть первым. Это, вы думаете, нас не затрагивает? Помните, ученики спорили, кто из нас больше? Никак нас это не затрагивает. А достижение любой ценой своей цели. Помните, ученики говорили, ну вот не приняли их. Давай вот сейчас помолимся, чтобы огонь сошел. Сегодня я вижу в том, что наша ценность в глазах друг друга очень часто, знаете, ну я так скажу, оставляет желать лучшего. Нет, когда мы здесь сидим в собрании, когда мы приходим, приветствуемся, я думаю, здесь все нормально. Но когда возникают какие-то вопросы, когда возникает какая-то конфликтная ситуация, как много из нас предпочтут лучше быть обиженным. Лучше оставить все так. Как много из нас мы, как много мы ценим друг друга. Я хочу прочесть один текст из Писания. Давайте мы его внимательно послушаем. Это Римлянам 16 глава. Римлянам 16 глава. Прочту с первого. Ну, по 17, наверное. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрийской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо и она была помощницей многим, и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых я один благодарю, не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Еленета, который есть начаток Ахаи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юлию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся в Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась в Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ним братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерею и сестру его, и Олимпана, и всех с ним святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Ну, до этого места. Скажите, что бросается в глаза? Вот из того, что мы сейчас прочитали. А? Перечисляет. Точно. Апостол Павел не просто перечисляет. Вы замечаете, он дает каждому характеристику. Он вспоминает каждое доброе начало того человека, где он трудился. Он не просто так называет человека. В глазах Павла как ценен тот человек, который потрудился в том или ином деле. И он считает нужным упомянуть это. Скажите, ну если Павел прислал письмо сюда, в эту церковь, и перечислял как кого-то из сидящихся здесь, апостол Павел, скажите, приятно вам было бы слышать, если бы пастор зачитывал это приветствие от апостола Павла, вы слышали свое имя? И, может быть, вы услышали просто какое-то дело вы сделали, ну, для вас незначительно, а он его упомянул. Как ценен человек в глазах апостола Павла. Как ценна человеческая душа в глазах Христа. Я как-то смотрел передачу, и там было общение с не так давно умершим поэтом Евтушенко. И он рассказывал о том, как он был заядлый охотник, и как он был однажды на охоте со своим знакомым. И летело два гуся. И он говорит, я выстрелил и сразу наповал. Мы подобрали этого гуся, такой вот серебристый, и бросили в ведро. И вот так вот шея с ведра свисает, кровь капает. А второй гусь начал лететь следом. И он говорит, не, он никуда не уходил. Сколько мы ехали, он все время кружил над лодкой. И все время кричал. Он сказал, после этого случая я больше никогда на охоту не ходил. И он написал стихотворение после этого случая. Я, конечно, не очень такой стихотворец, не чтец сильно, но я хочу прочесть. Я хочу, чтобы мы, слушая, давайте представим, поставим на место этого гуся человека, себя, может быть, отношения друг с другом. И вот это событие, которое произошло, Евтушенко описал в стихотворении. «С кровью из клюва тепел и липок, шея мотая на краю ведра, в лодке качается гусь, будто слиток чуть червоватого серебра. Двое летели они вдоль вилюя, первый уложен был в лед, а другой, низко летя, головой рискуя, кружит над лодкой, кричит над тайгой. Сизый мой брат, появились мы в мире, громко свою скорлупу проломя. Но по утрам тебя первым кормили мать и отец, а могли бы меня. Сизый мой брат, ты был чуточку синий, небо похожестью дерзко дразня. Я был темней, и любили гусыни больше тебя, а могли бы меня. Сизый мой брат, возвращаться не труся, мы улетали с тобой за моря, но обступали замурские гуси первым тебя, а могли бы меня. Сизый мой брат, мы и биты, и гнуты, вместе нас ливни хлестали хлестьмя, только сходила вода почему-то легче с тебя, а могла бы с меня. Сизый мой брат, истрепали мы перья, люди съедят нас двоих у огня, не потому ли, что стремление быть первым ело тебя, пожирало меня. Сизый мой брат, мы клевались полжизни, братства и крыльев, и душ не ценя. Разве нельзя было нам положиться мне на тебя, а тебе на меня? Сизый мой брат, я прошу хоть дробины, зависть мою запоздала кляня, но в наказание мне люди убили первым тебя, а могли бы меня. Сизый мой брат, сизый мой брат, сизый мой брат. А человек не гусь. И сегодня мы есть, а завтра нас нет. Я помню в юности, у нас, я был человеком неверующим, и сосед, такой мужчина был, знаете, очень спокойный, в семье не конфликтный. А супруга, она, знаете, я не помню, чтобы она разговаривала с ним спокойным тоном. Все время на повышенных тонах. Однажды мы на улице стоим, с ним разговариваем, он стоит мне в лицо, говорит что-то, так он спокойный человек, и тут выходит сзади супруга. И сразу спрога, только, а ну домой. И вот он стоит, не поворачиваясь, сквозь зубы мне в лицо и говорит, вот волчица. А потом через время произошел несчастный случай, и он погиб на работе. Задавило бульдозером, экскаватором. В это время супруга была в отъезде, ее нашли телеграммой, и когда она приехала, ее с поезда снимали на скорой. И потом нужно было видеть, как она убивалась. Для меня тогда, юного парня, было удивительно ее внешнее отношение было настолько отрицательным, и вдруг такое изменение. Не стало человека. Они так, тоже несколько лет назад, одна сестра пришла и говорит: я не люблю своего мужа на душепопечении. Он меня раздражает. И жить я с ним не хочу. Вот просто, знаете, такая вот внутренняя антипатия уже пошла. И я у нее спрашиваю: ну а что раздражает? Ну она мне говорит: ну вот он приходит с работы и даже руки не умывает, садится за стол и ест с грязными руками. И ее аж выворачивает. И она свое отношение по отношению к мужу передала и дочери. Подросток, дочь 16-летняя. И она, и дочь члены церкви, муж неверующий. Дочь со мной разговаривала, она говорит: я ненавижу своего отца. Ну, поговорили, удалось убедить на основе священного писания, что это неправильно, что нужно находить способ любить просто-напросто, потому что... А через пару лет он вдруг скоропостижно скончался. И я опять был в этой церкви, как раз получилось, я приехал, и он умер. И опять же, нужно было видеть эту сестру и дочь. Она была бы настолько в разобранном состоянии, носила, говорит: я не знаю, как теперь жить. Дочь проливала слезы. Она на улицу не могла выйти. Но неужели нам нужно ценить человека, когда он уже ушел? Мы начинаем ценить очень часто тогда, когда теряем. Пока мы вот здесь рядом, что нам мешает ценить друг друга? Да, мы все разные, но Бог любит только меня. Он любит каждого. У того же Евтушенко как-то спросили: кто из поэтов повлиял на ваше становление? Ответ был неожиданный, он даже не поэта привел в пример. В 41-м году, он говорит, я был в эвакуации маленьким мальчиком, и мы, говорит, голодали, есть было нечего, я еле ходил. Приехали там незнакомое место, и часто ходил там то на вокзал, то еще, может быть, что-то, где-то кусочек чего-то, может, перепадет, что-то кому-то помочь. И однажды, говорит, женщина какая-то, крестьянка, которую он, я ее не знаю, получала там пайку дневного хлеба, который выдавали. Эта пайка была 400 грамм. И она посмотрела на него, ей так стало видно, жалко его. И она взяла и отломила половину своей пайки и отдала этому незнакомому мальчишку. И все, он больше эту женщину никогда не видел. Но он говорит: я помню эту женщину всю жизнь. Ее поступок повлиял, он сказал, на становление моей души. И он говорит: я ни на что, несмотря ни на что, я верю в добро. И говорит: я всегда стараюсь в человеке видеть добро. И все это благодаря этой женщине. Вернее, просто даже одному ее поступку. Друзья, как много мы можем с вами изменить. Мы можем даже не знать. Может быть, какое-то слово, какой-то небольшой поступок может повлиять на человека, на всю его жизнь. Апостол Павел ценил человека и считал важным поощрить его в своем послании. Как важно поощрение. Как важна поддержка. У герцога Веллингтонского, это английский главнокомандующий, который победил Наполеона при Ватерлоо, был повар. И вдруг этот повар попросил дать ему расчет. Его спросили: почему? Место-то хорошее, прибыльное. И повар ответил, он говорит: когда я делаю обед, и обед хороший, то герцог никогда не хвалит меня. А когда обед плохой, Он никогда не обвиняет меня. По-видимому, ему все равно. И человек оставил прибыльное место. Иногда нам все равно, что происходит с человеком, в каком он состоянии. Иногда мы можем ограничиться, что там, как дела. Самое большее, действительно, человек получает цветов на похоронах, к сожалению. Давайте цветы дарить друг другу вот сейчас. Ведь наш так век скоро отвечен. Что это за цветы? Улыбка, милость, поощрение, доброе слово, любовь. Вот это и есть те цветы, которые мы можем дарить друг другу. Насколько ценен вот сегодня хлебопреломление? Насколько ценен человек для Христа? Насколько ценен Христос для меня? Вот как я подхожу к этой заповеди? Чем я руководствуюсь? Плотью или духом? Это просто обряд и символ или соприкосновение с самой жизнью, с самим Христом, с Христом. Смог ли я сегодня, я хочу просто каждый, чтобы себе задавал вопросы, абстрагироваться от всего плотского, от всего суетного? Да, сложность в том заключается, что мы все время соприкасаемся с видимым. Для плоти это привычно, и мы живем видимым очень часто. А вот видеть невидимое, духовное, вот здесь нужны духовные усилия. Здесь необходимо погружение в того же Господа. Но плоть часто берет свое, она хочет лучше есть, лучше пить, лучше жить, лучшего мужа, жену, внуков, лучшего образования, интересной профессии, лучшей колбасы, одежды, друзей. Это неплохо все, но это все хочет наша суетная жизнь. А вот что для плоти неестественно, так в духе обращать внимание на Христа. Вы знаете, я заметил одну вещь. Для моей плоти затратить проще массу энергии, даже массу добрых дел совершить, но вот погрузиться во Христа для меня это целый труд. Поэтому так тяжела бывает молитва духовная, я имею в виду. Поэтому так тяжело читать Писание в духе. Поэтому трудно совершать поступки, применяя их не к земному, не к себе любимому, а для внутреннего духа, для другого человека. Насколько ценен, еще раз хочу сказать, Господь для меня. Ведь делая ближнему добро, это как раз и есть умывание ног Христу. Это есть ценность, значит, Христа для моей души, а не просто я пришел. Я когда сюда шел, из дома выходил, я вымыл свои ботинки. Пришел сюда, думаю, надо будет еще здесь зайти, извините, в туалет еще вымыть. И забыл. Но они чистые. Но присмотрелся, есть капли. Чуть-чуть забыл. Если я подхожу ко Христу, сегодня брат говорил об исповеди. Вы знаете свои проблемы, вы знаете эти капли. А Господь говорит, ничто нечистое ко мне не войдет. Как важно подходить к Господу, освобождаясь от всего, что не красит меня, от всего негатива, от всего, что Богу неприемлемо, как важно это делать всегда. Сегодня молились, но тем не менее мне хочется в конце, чтобы, если есть возможность, кому-то захотелось что-то Христу сказать, пожалуйста. Я в конце прочту один текст, высказывание Мартина Лютера Кинга. Когда вы поднимаетесь до любви на уровне агапы, вы любите всех людей не потому, что они вам нравятся, не потому, что чувствуете тяготение к их образу жизни. Нет, вы любите их, потому что их любит Бог. Благословит Господь каждого из нас. Аминь. Давайте помолимся.